«Еще один разговор двух сумасшедших», — мельком подумал я, боясь пропустить хоть слово. «Ну и денек». Симагин продолжил. «Это структурирование материи последующей Вселенной после конца света, то есть схлопывания предыдущей, наверное, и есть то воскресение телесное, которого чают в молитвах. Весь веер мировых констант, которые так браво дополняют друг друга и так изящно и точно сочетаются, но ни в коем случае не сводятся к одной или нескольким немногочисленным. Или, например, ДНК. Как-то не очень соблазнительно праведнику воскресать всего лишь в виде нуклеиновой кишки, а, папа? А откуда ты знаешь, как выглядели и что из себя представляли праведники предыдущей вселенной? Да, тут он опять меня уел. Невозможно представить. Нам этого не вообразить, как не вообразить до квантового и до волнового состояния материи вообще. Ровно так же вся мудрость нынешней церкви не способна вообразить, каким будет телесное воскресение праведников нынешних. Чаем воскресения, ведаем, что станем неизмеримо прекраснее нынешних тел, и все. Будет что-то качественно иное, а какое именно, это мы, сами того не ведая, предопределяем сейчас. И не камланием каким-нибудь, а самой своей жизнью. И умолк. «Па», — сказал я, поняв, что продолжение последует, только если я сам о том попрошу. «А вот вопрос на засыпку. Откуда ты все это знаешь?» «Ответ на засыпку», — ответил он, и я понял, что он опять улыбается. «Не скажу». Вот так, наверное, было Беройву слушать мои невесть, откуда взявшиеся откровению. Откровение. «Знаю, и баста. Несовременно, в высшей степени несовременно». Но он мне, Бероев, поверил. И если не опоздал, то правильно сделал, что поверил. «Ну ладно», — сказал Па. «Кире привет передавай». И мне, как часто бывало, показалось, что он подсматривает откуда-то сверху и знает все, что у нас тут с Кирой накрутилось. Наваждение? «Маму позвать?» — спросил он. «Конечно, па», — ответил я. «Спасибо».